Православный портал предания представляет. Митрополит Вениамин Феченков. Молитва Господня. Предлагаемая книга митрополита Вениамина Феченкова «Молитва Господня» еще совсем недавно была доступна, пожалуй, только инокам Псково-Печерского монастыря, так как единственный машинописный экземпляр этой книги хранился в келье у одного из старцев этой обители. Автор книги, митрополит Вениамин Феченков, 1880-1961 годы, выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, прожил долгую, трудную и интересную жизнь, всецело отданную служению Богу, Святой Церкви и народу Божию. Господь судил ему проходить жизненное поприще в годы суровых испытаний, выпавших на долю нашей Церкви и Отечества. О его жизни смотрите журнал Московской Патриархии, 1993 год, номера 2-10, на рубеже двух эпох, а также одноименную книгу, вышедшую в Москве в 1994 году. Ему довелось быть свидетелем и участником многих событий нашей недавней истории, познать горечь изгнания и радость второго обретения Родины. Он хорошо знал жизнь народа, ибо родился и получил воспитание в крестьянской семье, но не менее хорошо он знал деяния и помыслы сильных мира сего. Даже если просто назвать некоторые имена этих людей, то станет ясно, насколько широк был круг общения владыки. Он встречался и имел беседы с императором Николаем II и его супругой Александрой Федоровной, митрополитом Сергием Старогородским, впоследствии патриархом, и митрополитом Антонием Храповицким, епископом Феофаном Быстровым, Петром Николаевичем Врангелем и многими-многими другими выдающимися деятелями. Он всю свою жизнь по крупице собирал духовную мудрость в беседах и встречах с большими людьми и щедро делился этим своим духовным богатством с читателями своих книг. Творения владыки Вениамина, к счастью, сохранились до наших дней, хотя местонахождение многих его работ до сих пор неизвестно. Судя по тому, что дошло до нас, его всегда привлекала тайна святости. Живая вера в Бога, в заступничество Божией Матери и святых дышит в каждой строчке творений владыки. О вещах высоких, небесных, он говорит просто, задушевно и доверительно. Последние годы своей жизни владыка Вениамин провел на покое в Псково-Печерском монастыре. Старожилы обители до сих пор помнят его проникновенные проповеди, которые многие слушали со слезами радости и умиления. Владыке дано было от Бога не только проникать в сокровенные тайны Царства Божия, но и удивительно просто и доходчиво поведать об этих тайнах своим слушателям и читателям. Первоначально издававшаяся в форме отдельных выпусков псково-печерских листков замечательная книга митрополита Вениамина впервые в цельном виде представляется широкому кругу читателей. Текст «Псково-Печерский монастырь».